Глава 11. Теплый ветер великой Гоби слезал снега, и на склонах щебнистых сопок заголубели цветы ургуя. В низинах, прогретых солнцем, просеклась молодая трава. Среди метелок седого Дерисуна, обтрепанного зимними буранами, бойко шныряли суслики. Высоко в небе, чуть пошевеливая крыльями, парили коршуны, сытые, равнодушные к легкой добыче. От озера к озеру по извечным путям тянулись несметные стаи перелетных птиц, и вечерние сумерки гудели от шума крыльев, гогота, кряканья и посвиста. Табунные жеребцы, зверея от ревности, носились по степи, отгоняя от кобылиц бродячих соперников. Налив кровью глаза, взрывая копытами землю, бодались быки, звенели первые редкие еще комары. Эти звуки и запахи ветра великой пустыни беспокойно томительной радостью входили в душу Тайчу-Кури. В стороне от куреня, у родника, выбегающего из леса, стояла одинокая юрта. Тайчу-Кури направился к ней. Он был бос, и ступни ног, привыкшие за зиму к обуви, покалывала сухая трава. Но до чего же хорошо было идти вот так, ощущая подошвами траву и прохладу сырой земли. Он уже подошел к юрте, когда из-за нее, злобно лая, вылетел тощий пес, рванул Тайчу-Кури за штаны. Легнув собаку пяткой в бок, Тайчу-Кури бросился в сторону, но она снова вцепилась в штаны. Из юрты прибежала девушка, закричала на собаку, и та, опустив хвост, повизгивая, потрусила в сторону. Укусила. Девушка остановилась рядом с Тайчу-Кури. Нет, только вот штаны. Тайчу-Кури выставил вперед правую ногу. Ветхие, много раз чиненные штаны из козьей кожи были разорваны от колена до низа. Девушка засмеялась. Один верхний зуб у нее был с заметной щербинкой. От этого она показалась Тайчу-Кури некрасивой. На ней был халат из дешевенькой ткани с засаленным подолом и обтрепанными рукавами. — Ты идешь к нам? — спросила девушка. — Да, мне нужен хозяин этой юрты. — Он мой дедушка, но его сейчас нет. Тебе придется подождать. А пока давай я зашью штаны. — Мне их снять? Вот еще. Девушка покраснела, пошла в юрту. Тайчу-Кури тоже покраснел, поняв, что сказал глупость. И ему стало весело от этой своей глупости. Покрутил головой, сел на березовый обрубок у входа в юрту. Девушка принесла нитки из сухожилий, иголку, встала перед ним на колени, принялась за работу. Он смотрел на ее тонкие проворные пальцы с выпуклыми ногтями, на неровный пробор в гладко зачесанных волосах, на розовые уши, и ему вдруг захотелось сжать в руках ее пальцы, слегка подергать за уши или за волосы. Но он боялся, что девушка может рассердиться, и сидел неподвижно. — У тебя есть отец? — спросил он. — Нет, его убили татары. — А мать? — Мать увели в плен меркиты. — Кроме дедушки у тебя никого нету? — Никого. — А у меня есть мать, — сказал Тайчу-Кури, и, подумав, что это звучит хвастливо, поправился. — У меня, кроме матери, тоже никого нет. Мой отец тоже был воином Ясугей Богатура, но его убили не татары, а нукеры Таргутай Кирилтуха. Он замолчал, положил руку на ее голову, провел по волосам. — Ты чего? — она подняла голову. В черных блестящих глазах было удивление. — У тебя волосы гладкие-гладкие. Ты их маслом смазываешь? — Нет, они сами по себе такие. — А у меня жесткие, прямо как на хвосте у быка. Он наклонился, взял ее руку и приложил к своей голове. — И верно, — сказала она, убирая руку. — У кого волосы жесткие, у того и характер жесткий. А я не знаю, какой у меня характер. А у тебя? И я не знаю. Она откусила нитку, провела ладонью по шву. Ну вот, опять как новые. Улыбнулась лукаво. Ее лицо широко расставленными глазами и маленьким, чуть вздернутым носом на этот раз нисколько не портил зуб со щербинкой. Тайчукури стукнул девушку по плечу, со смехом сказал: «Сколько времени сидим с тобой? А я даже не спросил, как твое имя. Ну, скажи, не дурак ли? Меня зовут Каймиш». На пригорке среди редких осин показался старик с вязанкой тонких палок за спиной. Пес вертелся вокруг него, прыгал, весело крутил хвостом. Каймиш побежала навстречу деду, взяла у него вязанку, взвалила на свои плечи. Тайчукури только сейчас вспомнил, что пришел сюда по делу. Встал, сдержав вздох, сказал: «Меня послал сын Таргутай Кирилтуха Улдай. Он велел тебе сделать для него 100 стрел. Дед равнодушно посмотрел на Тайчукури, ничего не ответил. Он был очень стар, худое с выпирающими скулами лицо, изрезали морщины, редкие волосы усов и бороды были уже не белые, а желтые, как прошлогодняя трава. И халат, и гутулы на нем тоже были старые, в заплатах. Он устало присел на березовый обрубок. «Садись, парень, или торопишься?» Тайчукури сел. Солнце склонилось к закату, тени от сопок и юрт легли на степь длинными полосами. В синем небе висело облачко с золотым боком. Пес подошел к старику, положив голову на его колени, розовым языком лизнул руки, оплетенные темными узловатыми жилами. — Сделаю я стрелы, Улдаю, — сказал старик. — Попробуй не сделать. Каймиш разожгла возле юрты огонь, стала готовить ужин. Старик достал из вязанки березовую палку, прижмурив один глаз, внимательно осмотрел, примаяли, начал сушить над огнем. — А мне можно? — спросил Тайчукури. Ему очень хотелось быть полезным старику. — Попробуй, только у тебя ничего не получится. Стрелу сломать, потерять ничего не стоит, а сделать? Вот полдня проходил, а сколько палок срезал? 20, не больше. Палка должна быть без сучьев, с прямослойной древесиной. Хорошая древка стрелы получается из березы, еще лучше из степной карганы. Но за карганой надо далеко ходить, а у меня сил маловато. Ты покажи, какие палки нужны, сколько хочешь нарежу. Мне это ничего не стоит. Спасибо, ты добрый парень. Старик поворачивал палку над пламенем, и она дымилась, шипела. А почему на солнце не сушишь? — спросил Тайчукури. — Огонь лучше. Стрела, высушенная на огне, будет прямой и гибкой. Разговаривая со стариком, Тайчукури все время поглядывал на Каймиш. Иногда их взгляды встречались, и тогда Тайчукури весело улыбался. После ужина старик очистил палку от обгоревшей коры, тщательно срезал все неровности, на одном конце сделал полукруглый вырез, другой заострил и подогнал его к железному наконечнику. — Готово? — спросил Тайчукури. — Нет, еще нет, надо сварить рыбий клей и приклеить наконечник. И оперение надо приклеить. Самое лучшее оперение получается из крыльев орла. Но если нет орлиных, сойдут крылья лебедя, луня, вороны, даже сойки. После всего этого древко стрелы надо зачистить так, чтобы оно было гладким и блестящим, будто покрытое китайским лаком. Зачищает стрелы лучше, чем я сам, моя внучка. Ты научил меня, дедушка. Научил, верно. Пальцы у тебя чуткие. Когда я был молодым, мои пальцы тоже находили неровности, которые не видит самый острый глаз. Стемнело, Тайчу-Кури, пора было возвращаться домой, но идти не хотелось. Старик словно угадал его мысли, сказал: «Если хочешь, приходи к нам каждый день. Я буду учить тебя делать стрелы». «О, я очень-очень хочу научиться делать стрелы», — обрадовался Тайчу-Кури. Старик посмотрел на него, на внучку. Морщинки собрались у смеющихся глаз. «Каймиш тоже хочет, чтобы ты научился, а, Каймиш?» Девушка опустила глаза, стала поправлять головни в огне. «Ну иди, проводи парня, а то собака укусит». В нескольких шагах от огня было так темно, что Тайчу-Кури не видел Каймиш, только слышала ее ровное дыхание и шелест травы под гутулами. «Я буду к вам приходить?» — спросил он. «Как хочешь». Только она засмеялась. «Штаны покрепче надевай». «Ничего, ты зачинишь», — тоже смеясь ответил он. «Да и нет у меня других штанов». Он протянул руку, обхватил девушку за шею, притянул к себе. Но и Каймиш вырвалась, толкнула его и убежала. Он медленно пошел к огням куреня, останавливался, смотрел на крупные звезды, на огонек у юрты старика и чувствовал, как душа наполняется незнакомой для него радостью. Дома его ждали гости. В юрте у очага сидели Сарган Шира и шаман Тептенгри. Мать упрекнула его. «Где ты ходишь? Я уже хотела тебя искать. Я не теленок, мама, не потеряюсь». «Тайчу-Кури, ты видишь Темуджина?» — спросил Тептенгри. «Нет, с тех пор, как он работает у Джаурчи-Удая, я его не вижу. Я к ним не хожу. Этот кузнец очень сердитый. Вот старик, делающий стрелы, хороший человек». «Подожди, Тайчу-Кури», — остановил его Сарган Шира, понизив голос. «Тептенгри приехал просить нас помочь Темуджину бежать отсюда. Помогать надо было раньше, пока жил у нас. Вот и я говорю тоже», — сказал Сарган Шира. «Теперь как поможешь? Каждому своя жизнь дороже чужой». Булган, сидевшая в стороне, поднялась, удивленно всплеснула руками. «Да вы что, разве Темуджин перестал быть нашим природным господином? Разве его отец не оказывал милости тебе, Сарган Шира? Разве не в одежде Темуджина вырос ты, Тайчу-Кури?» Тептенгри, слушая Булган, одобрительно кивал головой. «Так, так, какие времена настали? Женщина говорит языком мужчины, а мужчина языком женщины. Ты боишься за свою жизнь, Сарган Шира? А гнева духов не боишься? Вы знаете, что мне, Таргутай Кирилтух, угрожал вырвать язык? Однако я пришел сюда, не испугался. Духи открыли мне: тот, кто будет помогать Темуджину, обретет покровительство неба». «Зачем так много говорить?» — удивился Тайчу-Кури. «Помочь я всегда готов. Только как поможешь? Подумать надо». «Будем думать вместе», — сказал Тептенгри. Было уже очень поздно, когда они закончили разговор. Тептенгри и Сарган Шира направились к юрте кузнеца Джарчи-Удая. Тайчу-Кури подождал, когда в ночи стихнут их осторожные шаги, посмотрел в ту сторону, где была юрта деда Каймиш. Там все еще мерцал слабый огонек.